Глава 8. Назад в столицу. Зверев пустил лошадь рысью. Все вокруг казалось совершенно незнакомым, хотя он ехал тут совсем недавно, а тогда он торопился, и теперь эта спешка давала себя знать. Еще не хватало заблудиться, но случилось даже худшее. Ему следовало прислушаться к отдаленному ржанию, следовало обратить внимание на внезапно потухший фонарь где-то вдали. Но он упрямо скакал, за поворотом дороги его ждали трое. Он попытался проскочить мимо, но туго натянутая поперек дороги веревка вышибла его из седла. Когда он пришел в себя, свет фонаря бил прямо в лицо. На ним склонились лица в мотоциклетных шлемах с надписью «Ямаха». «Но вставай, хватит отлеживаться». Зверев на секунду задумался, а потом, пытаясь подняться, застонал не столько от боли, чтобы заставить своих врагов встать в невыгодную позицию. Один из них держал над головой Зверева фонарь, второй стоял поодаль, третий сторожил лошадей. Зверев застонал вновь. Тогда второй приблизился, вытянул руку. «Сейчас я тебя живо поставлю на ноги». Он зря протягивал руку, пытаясь напугать лейтенанта Зверева, ибо тот ждал именно этого момента. В ту же секунду все поменялось местами. Моментально Зверев рванул рыцаря на себя, ногами подсек того, что стоял с фонарем, разбросав их в разные стороны, он бросился к третьему. «Не надо!» – завопил тот испуганно, когда Зверев заломил ему руку за спину. «Я прошу вас!» – вопил он. «Мы не виноваты! Это был приказ, не надо!» «Чей приказ?» Зверев пригнул его к земле. «Я не могу, клянусь!» «Чей был приказ?» Зверев надавил сильнее. «Хранителя реликвии!» Прошипел тот. Толкнул разбойника в кустарник. Лейтенант разогнал лошадей в разные стороны, предотвращая возможную погоню. Усаживаясь на своего коня, он почувствовал боль в спине. Дополнение к этому не давало покоя тревожная мысль. Почему им заинтересовался хранитель? Где и когда он допустил ошибку? Вроде бы ничем себя не выдал. Почему же хранитель? Зверев вспомнил, как царский министр Пафнутий двумысленно изрек на обеде. «У них там хранитель реликвии поважнее короля будет». Тогда Зверев подумал, что Пафнутию просто не терпится и самому такую власть получить, чтобы тоже быть поважнее царя. Но выходило дело тут в другом. Внезапно Зверев остановился и прислушался. Ехать сейчас в столицу было бы глупым риском. Лучше подождать до утра, а там, смешавшись с разным приезжим народом, проникнуть в город совершенно спокойно. Он принял решение и свернул на лесную тропку, высветившуюся при свете луны, спрыгнул с седла и вновь прислушался. Сейчас можно было ожидать всего.